снимает с вешалки свое соломенное канотье, служащее ему круглый год, и бывшее непромокаемое пальто. Оно по старости и по количеству прорех давно потеряло право называться непромокаемым и стало, как многое, теперь бывшим. Должно быть, Пяст недоволен тем, что ему не предложили прочесть своих, всем нам уже известных и надоевших стихов, описывающих красавицу революционной эпохи. «Опухшие от длительных бессонниц, одно из нижних век, но захоти, любой эстонец умчит тебя навек, и порчую чуть тронутые зубы, но порчей сладка». Дойдя до сладкой порчи зубов, Пяст обыкновенно весь исходит от неописуемого блаженства, а слушатели начинают потихоньку давиться от смеха. Пяст не только поэт, он еще и преподаватель чтения стихов в Институте живого слова, чтец-декламатор, как его прозвали. Он вначале учил там и меня. Он действительно читает стихи, на удивление всем, даже поэтам, то звонко отщелкивая ритм, как метроном, то вдруг заливаясь по-соловьиному бесконечными трелями, то спотыкаясь на каждом слове, будто поднимается в гору по усыпанной камнями дороге. У Пяста, безусловно, должны быть какие-то мне неведомые большие достоинства, ведь он был одним из очень немногих друзей Блока. Он... Зоргенфрей и Евгений Иванов, рыжий Женя, составляли его окружение, или, вернее, свиту. С ними Блок совершал прогулки в окрестностях Петербурга, с ними проводил бессонные ночи в ресторанах. Но Пяст, несмотря на всю свою пламенную любовь и безграничное преклонение перед Блоком, порвал с ним из-за двенадцати. Единственный из всех поэтов, если не считать Зинаиду Гиппиус и ее знаменитый ответ на вопрос встретившегося ей в трамвае Блока: «Зинаида Николаевна, вы мне подадите руку?» «Общественно нет, человечески да», скрепленного рукопожатием. Пяст пошел дальше даже Зинаиды Гиппиус. Ни общественно, ни человечески он не подавал больше Блоку руки и чрезвычайно мучился этим, стараясь всем и, главное, себе доказать свою правоту. Он своей скользящей походкой, вызванной, вероятно, слишком длинными узкими ботинками, похожими на лыжи, подходит к Мандельштаму. «Я чувствую, Осип Эмильевич, что мне необходимо высказать вам, как вы меня очаровали. Да, вы действительно имели право приказать: «Останься пеной, Афродита, и слово в музыку вернись». Да, вы вернули слово в музыку. Даже смысл у вас становится музыкой. Вы волшебник, вы маг. Это уже не стихи, и даже уже не музыка, это магия». Мандельштам явно польщен. Он гордо закидывает голову и поправляет галстук. «Вы маг и волшебник!» — восклицает Пяст восторженно. «Из всех современников я могу сравнить вас только с Блоком. Только с ним одним, тоже волшебником, он тоже творит чудеса. Магия!» «Да, иначе не назовешь его стихов». По лицу Пяста проходит нервная дрожь. «Но в этом большая опасность, Осип Эмильевич. Сможете ли вы справиться с духами, которых вызвали к жизни, а? Не погубят ли они вас, как погубили Блока, заставив создать 12? Достаточно ли вы сильны? И сумеете ли вы отличить белую магию от черной? Не станете ли и вы незаметно для самого себя, как он, служить дьяволу?» Георгий Иванов с комическим отчаянием поднимает руки к потолку. «Увы, увы, Блок не сумел. Заметили ли вы, что от него чуть-чуть легонько, а все же попахивает серой со времени 12?» Все смеются и больше всех, как всегда, Мандельштам.